Глава 10. Это было настолько страшно неожиданно, что напрочь отбило все полагающиеся случаю чувства. Я не смогла ни закричать, ни заплакать, ни потерять сознание. Просто стояла на коленях и глупо трогала разорванный ворот его плотной серой рубашки, пытаясь свести края, словно боялась, что иначе он замерзнет и простудится. Ошибиться я не могла. Восковая бледность застывшего, осунувшегося лица не оставляла никаких сомнений. Даже разметавшиеся волосы казались неестественно светлыми, словно выгорели или посидели. Окоченевшие пальцы сомкнулись на рукояти меча, пригвоздившего тело к земле. Хороший удар. Прямо в сердце. Хороший? Мало понимая, что и зачем делаю, я осторожно разжала мертвые руки и сама ухватила за рукоять. Потянула, но силёнок оказалось маловато, меч даже не шелохнулся. Я поняла, что нужно встать, а еще лучше упереться ногой в грудь трупа. Меня разобрал истерический смех. Мой лучший друг убит, а я стою над его телом и думаю, этично ли расшатывать застрявший меч. Я встала, зажмурилась и наступила. Пришлось таки пошатать, а затем меч поддался и рывками пошел вверх, все легче и быстрее. Кажется, вытащила. Открывать глаза совершенно не хотелось. Во-первых, я точно знала, что увижу. Во-вторых, так еще оставался шанс, что я сплю, и все это всего лишь очередной ночной кошмар. И тут под ногой я заметила какое-то шевеление. Мне и в голову не пришло, что Лен может воскреснуть. Ликовать я тоже не думала, а напротив, поудобнее перехватила меч, чтобы в случае чего всадить обратно, а то и провернуть от греха подальше. На практикумах по некромантии я успела убедиться. Оживший друг еще хуже покойного, и лучше рыдать над трупом, чем убегать от него. Безутешные родственники, опрометчиво прибегнувшие к помощи некромантов, потом еще более слезно молили упокоить упыристый предмет скорби навсегда. Впрочем, оживать и зомбироваться Лен не собирался. Мышцы не сокращались, а жутковато ворочались под кожей. Словно пытаясь принять более удобное положение, из многочисленных ран поползла темная свернувшаяся кровь. Воздух над телом замутился, как будто его окутало бесцветное пламя. Я торопливо убрала ногу и вовремя. Одежда задымилась и начала расползаться, не вспыхивая, как тонкая береста на потемневших, но еще горячих углях. Я слышала, будто вампир, пораженный осиновым колом в сердце, мгновенно сгорает. На стене одного из древних белорских храмов есть даже закопченное пятно соответствующей формы, для наглядности обведенное желтой краской, которое, впрочем, с тем же успехом мог оставить рыцарь, чем-то не угодивший огнедышащему дракону. А может, пятно нарисовали ушлые священники в качестве рекламы для привлечения паствы? В любом случае, меч в сердце сработал иначе. Сама плоть не горела, но очертания тела мало-помалу изменялись. Его части плавно перетекали друг в друга, оставляя на земле лишние сгустки крови и ошметки одежды. На обычную трансформацию при помощи крыльев это и близко не походило, но результат был тот же. Белый волк с трудом поднялся на растопыренные лапы, покрутил башкой и с подлобья уставился на меня. Его заметно пошатывало. Облезлая шкура туго обтягивала выпирающие ребра. Из пасти капала слюна, как при последней стадии бешенства. Вот тут-то я испугалась по-настоящему. У него были желтые звериные глаза, без малейших признаков разума. «Лен!» — сказала я. В мохнатом горле свирепо заклокотало. Из-под сморщенных губ блеснули клыки. Да что там, 4 кинжала и 10 кончиков поменьше, очень удобных для разделки ведьмы на колбасный фарш. «Лен!» Зверь прыгнул. Я вскинула руку, защищая горло, и волк, не раздумывая, впился чуть пониже локтя. Пронзительная, неожиданно сильная, какая-то обидная боль быстро сменилась онемением до самого плеча. Мне показалось, что он перекусил руку пополам, и кисть сейчас вывалится из рукава. Не торопясь хватать и обгладывать трофей, волк с явным омерзением выплюнул забившую пасть конечность, намереваясь сначала довести дело до конца. Я едва успела отдернуть голову. Зубы с лязганием сомкнулись на воротнике, легко прокусив куртку вместе с рубашкой. Волк задумчиво пожевал кожаный ворот, капая теплой слюной мне на шею. Не одобрил и попытался разжиться чем-нибудь более питательным, на всякий случай не выпуская хапнутого. Но тут моему терпению, вернее, оцепенению пришел конец. Я возмутилась и пнула волка ногой в живот. Зверь удивленно охнул и попятился, не разжимая зубов. Ворот треснул, шнуровка вылетела с мясом. «Лен, ты рехнулся?» «И в самом деле, что это я?» — озадаченно подумал волк. Прекратив рычать и потрошить куртку, как колбасную обертку, он бесцеремонно заглянул в разорванный ворот. Зрелище его определенно вдохновило. Возбужденно засопев и вильнув хвостом, волк попытался залезть еще глубже, щекоча грудь холодным носом, но я взвизгнула и пнула его здоровым локтем, заставив отскочить. Он постоял передо мной, удивленный и огорченный одновременно, потом развернулся и неуверенно потрусил прочь, то и дело оглядываясь и отплевываясь. С таким обиженным видом, словно я подстроила ему какую-нибудь пакость, например, смазала воротник жгучим перцем. «Лен!» Может, он бы и вернулся. Но тут я потеряла сознание. Благородные девицы, склонные к частым обморокам, предусмотрительно носят с собой нюхательные соли. Желательно во флакончике на груди, чтобы поднять как можно больше пикантной суматохи вокруг своего бесчувственного тела. Особенно хорошо этот метод срабатывает один на один с нерешительным воздыхателем, который, как благородный человек, после всего случившегося просто обязан жениться на симулянтке. Мне же очень пригодился бы рыцарский шлем. Лучшего средства от удара поленом по голове медицина еще не придумала. Очнулась я, связанная в перевернутом и подвешенном состоянии, под тремя, мягко говоря, укоризненными взглядами двух давешних вампиров, в кавычках, и одного незнакомого, лохматого, подкравшегося ко мне сзади. С вышеупомянутым поленом, которым он рассеянно похлопывал по ладони. «Мэнни?» — с невинным видом поинтересовалась я сквозь кляп. Невоспитанные разбойники даже не поздоровались в ответ. «Я поймал эту паршивку возле тела!» Лохматый брезгливо ткнул меня пальцем в грудь. В знак протеста мне оставалось только качаться на переброшенной через ветку веревке и злобно сверкать глазами. «Она вытащила меч!» «Что? Как?» «А он трансформировался и удрал», — обреченно закончил разбойник. Конечно, это известие их немного огорчило. Лучше бы они заткнули мне уши. Колдовать со связанными руками я почти не умела. Некоторые заклинания, конечно, не требуют пасов, но мало просто сбить противника с ног, он поднимется еще более обозленным. В висках начинала пульсировать кровь. Чем дольше я провешу вниз головой, тем больше вероятность заработать кровоизлияние в мозг. А для мага это хуже смерти. Полная необратимая потеря способностей. После долгого и красочного перечисления извращений, коим предавались мои родственники друг с другом и всевозможными предметами, разбойники наконец-то вспомнили о самом мерзком отпрыске этого гнусного семейства. Вытащив кляп и для оживления разговора сунув мне под нос широкий кривой нож, лохматый угрюмо поинтересовался. «Ты кто такая?» «Да так, мимо проползала», — огрызнулась я, скосив глаза на нож. «Проползала, говоришь?» Задумчиво повторил бандит и без предупреждения ударил меня кулаком в живот. Я выгнулась дугой, хватая ртом воздух. В легкие он упорно не проглатывался, застревая на полдороги. Тем временем меня быстро и профессионально обыскали. Цеховой знак заставил Лохматова огорченно присвистнуть. «Ведьма, мать ее!» Не удержавшись, ругнулся он. «Пустышка, не подменишь!» Вытряхнутые из кошеля деньги немного подняли ему настроение. Тщательно пересчитав монетки, разбойник сыпал их в карман, игнорируя завистливые взгляды подельников. Я с трудом удержалась от злорадного смешка. Перед въездом в камнедержец, славившийся уличными кражами, я зачаровала кошель, чтобы покусившиеся на него ручонки чесались не на чужое добро, а сами по себе. Затем пришел черед документов. Лохматый бегло просмотрел бумажки, скомкал и бросил в траву. «Леший подери, это пигалица, бывший королевский маг!» «Да, знал бы учитель, кому мне придется предъявлять трудовой свиток». «Когда я практиковала при дворе, — надменно заявила я, — сам король по утрам подавал мне тапочки. И если с моей головы упадет хотя бы волос, тайные службы найдут и освежуют вас заживо, а трупы отдадут ковену магов для посмертных экзекуций». «Может, тебе еще и повелитель сапоги чистил?» — оскалился разбойник, почесывая левое запястье. Но нож убрал. «Нет, штаны стирал», — поправила я, не уточняя, что стиркой он занимался первый и единственный раз в жизни. Наспор, а штаны его в итоге утопил. «Я, между прочим, еще и верховная дагевская ведьма. Мне все вампиры в пояс кланяются, а старейшины перед собой в дверь пропускают». «К «Короче, тихо прикопать тебя под кустом не получится», — разочарованно заключил Лохматый. Я по этому поводу совсем не переживала, даже наоборот. Разбойники отошли в сторонку и совещательно зашептались, не обращая внимания на мои громогласные требования допустить меня к участию в дискуссии как наиболее заинтересованную сторону. Лохматый ожесточенно чесался, на него уже начинали подозрительно поглядывать, стараясь держаться подальше. Поочередно указав на горло, землю, небо и куда-то в сторону леса, разбойники пришли к единому мнению. Судя по их довольным рожам, меня оно должно было огорчить. «Пожалуй, мы тебя отпустим», — объявил Лохматый. «И даже проводим», — с недоброй ухмылкой поддакнул второй. «Столь важной персоне просто необходима охрана, иначе какие-нибудь злые люди могут помешать ей вернуться в Дагеву, опечалить старейшин». «Я все им расскажу», — мрачно пообещала я. «Прямо с порога, с границы, то есть». «О, как мы испугались», — картина рассмеялся третий. «Так кто тебе поверит? Слово человеческой ведьмы против 10 вампиров. Вот пусть она и сочиняет в пыточных застенках, каким образом ей удалось прикончить повелителя Дагевы. А причину, по которой она это сделала, совет придумает сам. За тобой ведь водились какие-нибудь грешки, верно?» Хуже мне быть уже не могло. Но, тем не менее, стало. «Из ревности», — наверняка предположит Келла. 3 года я ходила за Леном след в след, а узнав о свадьбе, умчалась из Дагевы с таким перекошенным лицом, что вполне могла передушить посольство голыми руками. Я помрачнела. Разбойники просияли. Они уже отвязали веревку от ствола, когда у меня из-за шиворота запоздало выскользнула гроздь амулетов и ступенчато обвисла ниже макушки, раскачиваясь на шнурках и цепочках. Был тут и Велькин корешок, и авантюрин Лена, и каплеобразный кошачий глаз, вроде бы от расстройства желудка, или наоборот, проверить не представляло случая, мелкие обсидиановые бусы, которые следовало перебирать по камушку для скорейшего восстановления магического резерва, застывший в янтаре листик, просто красивый, ведьминская дребедень. Лохматый равнодушно скользнул взглядом по бренчащей связке. Начал было подозрительно изучать расчесанные до крови руки, но вдруг вздрогнул, резко повернулся, сгреб всю гроздь, тут же выронил и с воплем заскакал по поляне, дуя на дымящуюся ладонь. Бдительный корешок чадил рыжим и вонючим. Велька и сама толком не знала, каким образом он должен отводить глаза нечисти. Видимо, предполагалось набраться смелости и ткнуть амулетом непосредственно в оные. Поочередно. Разбойники изумленно таращились на отплясывающего коллегу, не успев заметить, что произошло. Пользуясь моментом, я так и эдак напрягала и выкручивала кисти, пытаясь ослабить стягивающую их веревку. Делу помогала пропитавшая ее кровь. Волокна набрякли и осклизли. Правая рука, которую я считала откушенной, ничего не чувствовала, но кое-как слушалась. «Не вытащу, так оторву. Все равно потом отрезать», — злобно подумала я, безжалостно выдергивая ее из веревок. «Здоровенькие булы!» Звонкий девичий голос застал всех врасплох. Даже Лохматый прекратил изображать объевшегося мухоморами тролля и недоверчиво уставился на очередную возмутительницу спокойствия, начиная подозревать, что прохожие специально делают крюк через лес, дабы посмотреть на разбойников. И где-то на развилке приколочен соответствующий указатель. В 10 шагах от меня стояла незнакомая девушка лет 20. Одинокая хрупкая фигурка, под правым плечом которой возвышалась оплетенная кожей рукоять, а через левое спускалась вдоль высокой груди толстая русая коса. Руки девушка нахально уперла в бока, с интересом изучая нашу живописную группу. Ветки, сквозь которые продиралась незнакомка, еще не успели замереть. «Хо, яки гарны хлопцы!» — заявила она на сочном венецком диалекте. «Вы тільки подивайтеся! Яко пожаночной ласце знуть гувалися. На одну девчину втроих накинулись. Ну, то идите до мене, я вас теж добре уважу, бо мав час и натхнення». Времени и вдохновения разбойникам тоже было не занимать. Выпустив отвязанную веревку, я чуть не сломала шею и нецензурно об этом сообщила, они обнажили мечи и в зловещем безмолвии пошли на незваную заступницу. Девушка огорченно присвистнула и попятилась, вытягивая собственный клинок. «Ты глянь, друже, кого мы зараз рубати будемо?» Не знаю, успел ли меч осмотреться, но я бы на его месте задрожала, нырнула обратно в ножны и потуже затянула ремешок. Оружие противников было в 1,5 раза длиннее и массивнее, из дорогой темной стали, известной как гномий аспид. Раны, нанесенные этой дрянью, без магии не только не заживали, но и продолжали разрастаться вглубь и вширь. Также ходили слухи, будто аспидный меч слушается только той руки, в которой первый раз испил крови. Его не рекомендовалось даже перебрасывать из руки в руку, хотя научно-магического объяснения этому факту не существовало, как и доказательств. Тем не менее, устрашить незнакомку не удалось. Закипел бой. Разбойники дрались молча. Девушка задорно комментировала. «Майте сором! Підходьте по черзі!» «Та куди ж ти побег, коханий мой? А ну вертайся, щось цікане покажу!» «Не подобалося! А то ж кулак в око! А, то добрий удар, но жаль не мой! Ти що робиш? Що робиш, я тебе питаю? Самий дурний чи наставник поганий попався? Хто ж так дівчину бе? От яко треба, поняв?» «Начнешся, дойде! Ей, а мене-то за що?» Мечом венечанка в основном парировала, охаживая противников руками и ногами. Первый рубящий удар пришелся по вражьему виску. Жаль плашмя. То ли разбойник нынче пошел твердоголовый, то ли меч знавал лучшие времена, но лезвие не просто сломалось, осколками брызнуло в стороны. Вампир отшатнулся, осоловело мотая головой. Девушка, не растерявшись, огрела его рукоятью по челюсти и безжалостно добавила ногой ниже пояса. Противник согнулся в земном поклоне, на подмогу уже спешили двое других. Девушка, словно играя в чехарду, ухватила вампира за плечи и перескочила через его спину. Троица сложилась в колоритную кучу малу, бодро дрыгающую руками и ногами. Настоящие вампиры давно скрутили бы девушку в бараний рог. Эти же гоняли ее по лужайке добрых 10 минут, прежде чем наброситься всем скопом и повалить на землю. «Ага, это нам подойдет», — торжествующе пропыхтел лохматый, вцепившись девушке в косу, словно собирался оторвать за нее голову. Для чего подойдет, я так и не узнала, потому что отчаянным рывком выдернула таки правую руку, то ли из веревок, то ли из плоти. Выплетать что-нибудь замысловатое и прицельное не было времени, к тому же я боялась зацепить девушку, так что ограничилась простой силовой волной, разметавшей противников по кустам. Пока они там барахтались и ругались, я подобрала осколок меча и занялась стягивающей ноги веревкой. Проще, конечно, распутать ослабленный чарами узел, но для этого нужны обе руки, и желательно целые. Правая выглядела ужасно, окровавленная, отекшая, с негнущимися пальцами и глубокими следами от веревок. Левая тоже едва шевелилась, но железку худо-бедно удерживала. Разбойники выломились из кустов и бросились ко мне, напрочь игнорируя девушку. А зря. Она справедливо рассудила, что этот враг не заслуживает честного боя. В воздухе свистнул увесистый галыш. Ближайший вампир поймал его затылком, выполнил изящный пируэт и надолго выбыл из строя. Спохватившись, разбойники разделились. Мне достался лохматый, почесывающийся даже на бегу. Отбросив меч, он, соскучившийся бабушкой, распахнул руки мне навстречу, решив брать живьем. Я только-только успела распутать ноги и встать, но не могла сделать и шага. Они так затекли, что мне пришлось прислониться спиной к дереву. Колдануть я не успела. Объятия у бабушки оказались железными. Досталось и костям, и стволу. Я вяло, скорее в знак протеста, чем, надеясь отбиться, стукнула лохматого кулаком по лбу. Треснуло, блеснуло, и противник, не успев охнуть, рассыпался мелкой черной пылью, а ветер утянул его за собой. Я удивленно посмотрела на кулак. Вокруг пальца скользнуло тоненькое чешуйчатое змеиное тельце. Скользнуло и снова застыло серебром кольца. Все-таки артефакт не исчезло и не утратило силы после активации. Ноги подкосились, я сползла по стволу, чувствуя себя немногим лучше убитой. Равнодушно, как и полагается необремененной мирской суетой покойником, осмотрелась, машинально подобрала и запихнула в карман мятый диплом, вымазав свиток кровью. На поляне царила подозрительная тишина. Из кустов торчали ноги третьего разбойника. Девушка отбросила ненужный уже камень, с сожалением посмотрела на разбросанное по полянке оружие, но благоразумно воздержалась от сбора трофеев. «Текаем!» — скомандовала она, махнув рукой на лес. «Что?» — спросила я. Девушка тут же перешла на белорский язык с редким вкраплением венесских слов. «Бежим, кажу! Вон на горизонте точки какие-то движутся, напевно, конники!» «Я не могу!» — сказала я. «Это еще почему?» Девушка непонимающе сдвинула брови, быстро наклонилась и, ухватив себя за подмышки, одним рывком поставила на ноги. «На тот свет всегда успеешь, а этот лежачих не любит. Че думаешь, руки на груди скрестишь, так вон и шапки снимут, всплохнут и разойдутся?» Я представила эту душераздирающую сцену и содрогнулась. Точки разрастались и множились. Я насчитала 8 и сбилась. Кони разбойников во время драки отбежали на середину луга. Ловить их было некогда, а ноги в кустах зашевелились, привлекая внимание глухими стонами их обладателей. Девушка не стала дожидаться моего согласия. Ловко подперев меня плечом и обхватив за талию, она с энергией дикого кабана устремилась в чащу. Ноги я кое-как переставляла. Потом они размялись от ходьбы, и я перестала висеть на девушке мертвым грузом. Она отодвинулась, на всякий случай не выпуская моей руки. Погони не было слышно. Пока еще они доскачут, разберутся, допросят оглушенного. И то, если он придет в себя, а не отдаст концы. Он вряд ли заметил, куда мы побежали. Придется искать следы, и если среди них нет настоящего вампира, этим дело и закончится». Укушенная рука горела, на ней словно висел голодный Василиск, изредка двигая зазубренными челюстями. Стряхнуть его не удавалось, заклинания разбивались о стену боли, не дающую сосредоточиться. Она обострялась в ответ на любой толчок, звук, промелькнувший образ. «Предложи спутнице отрубить мне руку, я согласилась бы без колебаний». Но она безжалостно тащила меня вперед, выбирая самую неудобную дорогу через плотно сомкнутые елочки, цепкий малинник или бурелом. В конце концов мы скатились в заросший тростником овраг, чему девушка несказанно обрадовалась. Дескать, теперь-то они нас точно не догонят. А если идти по руслу ручья, то и не выследят. Ручей оказался не только глубоким, выше колена, но и топким. Мы чавкали по нему, как два упрямых охотника в погоне за подстреленной уткой, пуская вниз по течению черные облака грязи. Вода сначала показалась холодной, потом ледяной, а затем ноги окоченели, и им стало все равно. Вдобавок, ручей кишмя кишел змеями, вроде как гадюками, хотя они и не представлялись, и, возмущенно шипя, уползали, не желая связываться с полоумными девками. Сухой прошлогодний тростник, вперемешку с зеленым нынешним, нещадно царапал руки. Из-за него ничего не было видно, и я с трудом удерживалась от жалобного вопля. «Ау, разбойники, мы сдаемся! Вытащите нас отсюда!» Наконец мы уткнулись в поваленную сосну и по ней выбрались на берег. Как оказалось, овраг незаметно сошел на нет. Оставалась широкая канава, по обе стороны которой высился редкий лес. Где-то вдалеке надрывались петухи, и девушка без колебаний повернула к жилью. Но не успели мы пройти 100 шагов, как в моих и без того мутных глазах окончательно потемнело. И если само падение я еще не помнила, то удара о землю уже не почувствовала. Очнулась я глубокой ночью на мягком еловом лежаке у весело потрескивающего костра, заботливо укутанная в две куртки, мою и чужую, с приторным запахом сирени. Справа темнел лес, слева мерцали звезды, на горизонте переходя в кучные огоньки жилья. «Привет, доходяга!» Девушка беззвучно вынырнула из темноты и плюхнула на угли котелок с водой, переделанный из рыцарского шлема. Так вот, что брякало у нее в заплечном мешке, который девушка сбросила перед боем и не забыла прихватить при отступлении. Как говаривал один из великих полководцев древности, трус, бегущий с поля брани, бросает все. Храбрец остается при своем, а герой успевает подобрать за трусом. Мне подбирать было особенно нечего. Все имущество осталось на Смолкином седле, а деньги испарились вместе с лохматым. «Ну шо, иди ко мне в село по домовину. Чаяк?» «С домовиной повременим», — с удивлением призналась я, разобравшись в ощущениях. Голова была тяжелая, безумно хотела спать, но больной я себя не чувствовала, как и укушенной, замерзшей или избитой. «Ты не приходила в сознание с обеда. Я глянула, ты вроде бы не ранена, да и жара нема. Отравилась?» — предположила девушка. «Чина гадюка в той клятой крынице наступила». «Как это не ранена?» — возмутилась я, садясь и выпутываясь из курток. «А откушенная рука? Ты что, думаешь, так и было?» Я закатала выпачканной кровью рукав и изумленно воззрелась на гладкую кожу. Ни шрама, ни царапинки. Только по 4 маленьких дырочки на куртке и на рубашке. На всякий случай я осмотрела и левую руку. Ничего. Даже синяков от веревок. «Леший знает что», — пробормотала я, со вздохом откидываясь на ветки. Незнакомка сочувственно покачала головой, обгорелым суком подгребая угли к шлему с закипающей водой. «Ну, мало ли что после удара башкой о землю провидится. Выспись хорошенько, а завтра разберемся». Я вовсе не считала себя сумасшедшей, хотя моей голове сегодня досталось дважды. Но что-либо доказывать не было сил. Глаза слипались, а стоило их закрыть, как появлялось ощущение неторопливого сплава по реке, накачающемся в так волнам плоту. Покрошив и бросив в котелок стебель дикой мяты, девушка устроилась на другую сторону костра, укрывшись серым шерстяным отрезом, грубо обметанным по краю. Такие покрывала выдают воинам в походе. Тонкие и легкие. При необходимости они сворачиваются в тугой компактный рулон, удобный для переноски, на привале защищая спящую от дождя и ветра, но почти не греют. А девушка, к тому же, отдала мне куртку с теплой меховой подкладкой. «Ты не замерзнешь?» — спросила я. «Да не», — сонно отозвалась она. «Я привычная. Ты, может, пить хочешь? Травка зараз настоится, могу в кубок нацедить». Но я уже спала.